Глава 16. Первая кровь. «Пожалуйста, ну не надо! Я больше никогда так не сделаю, клянусь! Ну, пожалуйста! Я что угодно, все-все!» Марго скулила, стоя на коленях и размазывая по грязным щекам слезы. Под левым глазом молодой женщины наливался фиолетовый синяк. Тяжелая рука у валькирии. Сейчас отравительнице можно было верить, она сама до безумия уверовала в истинность своих слов. Но пройдет немного времени, отсутствие наказания заставит повторить вновь сделанное. Первый день и первый смертельный залет. Предполагал, что этот миг выбора настанет, но не думал о его скоротечном приближении. И вот сейчас на меня смотрели фактически все. Анна, Мили и Мария стояли рядом, Вольф наблюдал через камеры на боевом модуле, а Винт в зеркало заднего вида Урала. Ждали. Именно от моего поступка зависело все. Что? Да просто сама возможность достижения поставленной цели, создания боеспособного отряда. И все же непросто. Убивай человека вот так беззащитного, который по факту тебе ничего не сделал, а вся его вина утаил горошину, 2 спарана и 4 дозы спьяка. Это не в боевом запале врага крошить. Это другое. Сумму, в которую оценила свою жизнь бывшая проститутка, ничтожно. Да, можно сказать, фас бойбабе, переложив на нее нелегкую ношу. Но нельзя. И что за сопли? Выругался про себя, стараясь, чтобы на лице не отразилось ни тени эмоций. Предупредил? Да. Каждый знал, чем грозило воровство? Да. Сейчас пустишь на тормозах крысятничество и то, за что сам обещал на куски резать, затем дальше больше. Не уследишь, кто-то расслабится, последует примеру, другие поймут, в чем заключается слабость их главного. Затем не заметишь, как все под монастырь пойдут. Итоги? Они могут быть, точнее, будут самыми печальными. Мне вышка, им петля. Паршивая овца все стадо портит. Поэтому от моего решения зависела не только моя жизнь, но и группы людей, само их существование. Взялся за гуж, не говори, что не идешь. И слабости быть не должно максимум, когда ее никто не видит. Остальное от лукавого. «Посмотри мне в глаза», — сказал я спокойно. И все равно голос глухой, глотка чуть пересохла, но руки не дрожали. Непросто. Уверен, перед сном догонит откат, буду думать, как о тех убитых мной муровских девках, когда я валялся на больничной койке. Вспоминать их фото и непростую судьбу. Как бы сложилось все, если бы не Улей. Но это потом. Сейчас действие, возмездие. Через подобный выбор проходили все командиры-штрафники. И моя подруга, обычная девушка, не страдающая садизмом, тоже находилась на моем месте и пересилила себя, взяла грех на душу. Если не готов принимать такую ответственность, действовать жестко и жестоко, когда необходимо, не нужно было соглашаться на лычки. Точка. Марго подняла взгляд, в ее душе проснулась надежда. Даже радостные огоньки блеснули. Я же поднял глок на уровень ее головы и выжил спуск. Успел заметить, как расширились от ужаса зрачки, как мгновенно на лице возникла печать обреченности. Постаралась отшатнуться, но куда там. А дальше грохнул выстрел, пламя опалило брови и волосы жертвы, пистолет чуть подбросило в руке, а на левой лобной доле бывшей падшей рейдерши появилось небольшое аккуратное отверстие. вместе с брызгами крови. Некоторые попали на лицо валькирии. Та, плотоядно усмехаясь, слезала их с губ. «Сука ненормальная!» Уже мертвое тело свалилось на бок, в итоге девушка лежала, будто изначально уснула в позе эмбриона. Лицо стало каким-то умиротворенным, я же запоминал все. Да, потом будут и другие дебилы, которые не понимают обычных человеческих ясных и внятных слов, но это надо было запомнить. Зачем? Почему? Потому что я так решил, чтобы в итоге не сделалось для меня убийство самым простым способом решения любых проблем. Присел рядом на корточки, проверил пульс, мало ли. Надо убедиться в окончательной смерти бывшего члена отряда. Закрыл ей глаза. «Все там будем», — сказал. А потом обернулся и, никому не обращаясь, приказал. «В сторону ее аккуратно уберите». Однако все три, я надеюсь, в будущем фурии бросились выполнять. Анна и Эмилия побледнели, и лишь людоедка продолжала хищно раздувать ноздри, всем видом выказывала мне одобрение, только большой палец не показывала. Именно она, с одной стороны, не уследила за подопечной, с другой вовремя успела ту поймать с поличным во время ее уединения после загрузки в пионерлагере, которая прошла в штатном режиме, за исключением слабосильности грузчиков. «Я этих сук-наркош сразу вижу!» — категорично заявила Мари. «У них глаза блестеть начинают в предвкушении, и настроение сразу в потолок. Порхают, мля! Вот-вот, кайфанем! Что алкаши, что они! Муж такой был, вечно ходит с хмурой мордой, как водочкой запахло все, и веселый, и ласковый, сучара!» Подумала, потом добавила виновата. «Командир, готова понести наказание. Просмотрела крысу». «Просмотрела сама, сама и выявила. Главное вовремя. Поэтому пока тебе взысканий не будет. Но это первое предупреждение». В это время из кабины вывалился Винт, морда красная, глаза бегали. «Вот, нашел. Извини, на автомате в карман сунул». А на ладони правой руки лежал старый ТТ без кобуры и два магазина в левой. «Где ты его нашел?» «В гараже, в смотровой яме, когда инструмент грузили. Там еще пачка денег была в коробке». «Говорю всем и один раз, больше повторять не буду», — повысил голос я, чтобы услышал даже сектант. «То, что вы находите и берете для себя в рейде попутно, не запуская руки туда, куда не нужно, это ваше. В одиночку убили зараженного без использования средств отряда, в частности тяжелого вооружения, добыча ваша. Возможный объем вещей, которые вы можете взять, ограничен следующим фактором, чтобы не мешало отряду выполнять задачи, то есть не перекрывало свободного выхода из автомобиля. Я все сказал». «Так мне можно себе его оставить?» Посмотрел на меня изумленно водила. «Нет, все же как трудно. Вроде бы это стандартная практика. Положняк, как говорили мне матерые рейдеры, но...» «Да, это твое. Ты его нашел. А не подобрал с убитых из отрядных средств врагов. Сейчас за руль Урала с тобой в прикрытии. Марис, ПКМ. Как я успел выяснить, с пулеметом она управлялась на раз. Двигайтесь за нами. Держишься. Близко не отстаешь дистанции 10-20 метров. И не расслабляемся. Обо всем подозрительном докладываешь». Если бы не гендерное, именно у валькирии характер и какие-то психологические задатки настоящего пулеметчика, отсутствие страха смерти, азарт, который позволяет преодолевать себя, наплевательское отношение к жизни врагов, это не будет думать про тварей дрожащих. Она их всех по правилу из элементарной алгебры помножит на ноль, раздувая кровожадно ноздри. И это правильно, потому что боец ПКМ – это одна из приоритетных мишеней на поле боя. Выехали в направлении деревни. Я за рулем мародера, а на сиденье рядом с моего молчаливого одобрения перебралась задумчивая Анна. «Ты 3 километра по хорошей проселочной дороге на мощных автомобилях преодолели минут за 10. Неслись быстро, распугивая редких птиц с веток берез, практически подступающих вплотную к дороге. Что не могло не нервировать. В памяти были еще живы картины, как на меня в головном дозоре напал рапан. Что сказать про деревню Терешкино? Обычное, довольно зажиточное российское село, не без признаков упадка в виде отсутствия полномасштабного финансирования административных зданий, которые нуждались в косметическом ремонте. Тихо, тихо, зараженных даже пустышей тоже не видно. Но на сердце тревожно. Засады здесь не опасался, никаких на то причин не имелось. Маршрут мой был известен многим до пионерлагеря. Поэтому я никому не сообщал из командования, что поеду через поселок. Сделал так, не исходя из паранойи или целесообразности, а просто сам не знал, смогу ли еще заглянуть сюда. Вновь заговорило чувство опасности, к которому я прислушался. Внимательно осмотрев в бинокль предстоящую территорию работы, не нравилось оно мне, но без всякой конкретики. А затем, плюнув и только сказав сектанту о повышенной бдительности, все же медленно стал продвигаться к центру. Именно отсюда брала ответвление дорога на нужный нам юго-восток с заправочной станцией. Винт следовал как привязанный, Вольф тоже немного занервничал, это выливалось в интенсивные и излишне резкие повороты турели, хотя тот сам знал, что и как ему делать. Раньше это был типичный магазин сельпо с огромными стеклянными витринами. Сейчас его переделали в небольшой, по городским меркам, супермаркет, где продавалось все, от продуктов до одежды и мелкой бытовой техники. Быстро осмотрев помещение под прикрытием Анны, обнаружив внутри двух низших зараженных пустышей и ползуна, медлительных и вялых, видимо, переродившихся здесь, а потом не догадавшихся открыть дверь. Девушке я не дал их успокоить, лучшего варианта все равно для первого раза не придумаешь. Затем скомандовал подгонять Урал задом к невысоким ступенькам. А мародер изначально установил так, чтобы Вольф мог работать по всем направлениям. Конечно, частично мешала застройка, но все равно с умениями сектанта он тут многих мог ссадить. Чувство тревоги вновь всколыхнулось, обвел все внимательным взглядом. Нет, ничего. Определить, откуда исходила угроза, не мог. То один вектор, то другой. Хоть юлой на месте вертись, но палить во все стороны просто так, да никакого БК не хватит. Черт с ним, не всегда моя паранойя оказывалась правой. Построил, пусть и не в шеренгу, личный женский состав. В магазине пустыши ползун, валькирия улыбнулась мечтательно, потянувшись к левцу. «Нет, не ты», — остановил ее. «Милли пусть разберется, прикроешь. Но не помогать, ясно?» «Да». «Тебе приказ понятен? Используешь только клюв». «Цветочница». Посмотрела сначала на пистолет у меня на бедре, затем перевела взгляд на мертвяка, который вышел из-за стеллажей с товарами и сейчас замер, ища жертв. Сглотнула, посмотрела вновь на глок, подняла глаза, кивнула и медленно достала клевец. «Не бойся, золотко», — проворковала Мария. «Бей сначала ходячего в голову, а потом добьешь ползуна. Легкотня. Их успокоить не сложнее, чем высморкаться». Заржала она сама же над своей идиомой. Анна рядом со мной даже чуть прикрыла глаза, лицо ее выражало одно: «Ой, дура!» Может и так, но девка боевая, пусть и людоедка. Муров, ресов и десяточников буду ей отдавать. Хай душу тешит. Водитель в этот раз тоже решил привлечь к погрузке. Впрочем, и Анну сам вместе с Вольфом контролировал окружающее пространство, краем глаза присматривая за мили, которая сейчас решалась. «Люгер, впереди я заметил трактор. Возле дома по правой стороне стоит», — обратился ко мне Винт. «Ну и?» «Предлагаю туда заглянуть. Ты же говорил про заправку. Так вот, у таких частников канистры и бочек всегда в избытке. Зальемся сразу тогда. Нормально». «Хорошо, так и сделаем», — одобрил инициативу, а сам по сторонам. Милли на негнущихся ногах, сжимая до белизны костяшек клевец, наконец-то после окрика валькирии пошла навстречу довольно заурчавшему зараженному. Тот радовался: сочная, милая еда. В двух шагах от девушки, топая и забросив за спину пулемет, держалась хищно ощерившаяся Мари. «Давай, не мерзни!» — вновь язычно скомандовала она. Я думал, цветочница не решится, но девушка, как-то неуклюже шагнув вперед, сверху, будто топор на полено, опустила трехгранный ржавый шип на голову мертвеца. Тот беззвучно повалился вниз, и только мелкая дрожь конвульсий по телу прошла. Нормально приголубила. А в этот момент показался ползун. Он резко ускорился, не дать не взять мастер окопных сражений. Милли, взвизгнув, отскочила в сторону, но клюв выдернула, не отпустила рукоять. Вот замерла, расставив ноги на ширине плеч, выжидала, пока мертвец немного подрастеряет прыть, а затем, зайдя чуть сбоку, опустила оружие на начавшую выпадать шевелюру. Конечно, с одной стороны, разобраться с ними можно было в несколько секунд, однако мне необходимо вовлекать всех бойцов, чтобы у них накапливался опыт. И что это за отряд, который боится самых низших зараженных? «Молодец, я бы лучше в первый раз не справился», — прокомментировал и похвалил действия девушки, когда она с Мари показалась из магазина, докладывая о выполнении приказа. «А теперь не морозимся, грузим все необходимое. Внимание обратить на одежду, еду, ну и все, что потребуется. Вперед! Винт тоже, мы с Вольфом прикрываем». И опять чувство тревоги. Шарил и шарил взглядом. «Вроде бы вот», — мелькнуло нечто на периферии зрения за углом местной поликлиники. «Вольф, правый угол больницы, на 13». «Есть, засветка». И тут же громыхнула пушка. Угол рванули тяжелые снаряды. Облицовочный силикатный кирпич разлетелся в разные стороны крошевом. Я думал, сектант промахнулся, но в этот же момент брызнуло ярко-красным. И больше 300 грамм, отнюдь не свинца, вышвырнули тварь на открытое пространство, практически перерубив ее напополам. Когда все началось, краем глаза отметил, вжимая в плечо приклад автомата, как Мария разжала руки, в которых держала коробку. Какие-то консервы раскатились по крыльцу и асфальту, порвав картон. И буквально за секунду-другую у нее в руках оказался ПКМ, который валькирия держала у бедра. Глаза дикие, шальные, бешеные. В это время в нашу сторону от угла здания второго магазина мгновенно переместился еще один монстр. Замер, готовясь к следующему прыжку, а я, утопив спуск, рассмотрел тварь. Настоящая машина смерти. В холке около 1,5 метра роста, массивная грудина, лапы, перевитые мышцами, с неубирающимися здоровенными когтями, почти крокодилья пасть, с торчащими из нее огромными клыками, небольшие, прятавшиеся в глубине черепа глазки. Голая, сплошь покрытая шипистыми костяными пластинами кожа, вдоль позвоночника 2 острых гребня. Удлинившийся и потолстевший хвост заканчивался костяным изубренным лезвием. Как-то отстраненно подумал, что, скорее всего, это народилось из собаки, а еще хитрая сука смогла попасть в мертвую зону для Вольфа. Приклад ударил в плечо с дульной вспышкой и успел зацепить зараженного, который наверняка принадлежал к псовой элите. Автоматные пули калибра 7,62 практически не нанесли ей урона. Несколько взметнувшихся красных брызг, искры от башки и противный звук рикошета. Ни хрена себе! Все это произошло в секунду, может, в 2, а затем тварь взмыла в воздух. И тут рядом со мной ударил ПКМ. Грохал он солидно. Две очереди, каждая патронов на 4-5, все-таки настигла монстра в полете. Швырнули его назад, а здесь добили мутанта совместно. Замена магазина, автомат Анны заговорил четко, отсекая по 3. Она стреляла куда-то в тыл, и тут же с характерным звуком сервоприводов повернулась башня, и вновь... Ду-ду-дух! Судя по тому, что турель вернулась в исходное место, сектант достал кого-то. «Вроде бы все», — сообщил тот. Вот только оказалось не до конца. Милли, замершая чуть поодаль от нас, оказалась отличной мишенью для высокоразвитой твари. Если бы мы все не смотрели в эту сторону, то ей бы пришел однозначный конец. Схватила бы и утащила за угол здания. А так сразу две автоматные очереди, короткие пулеметные и выстрелы из пистолета винта сначала швырнули на стену еще одну адскую собаку, а затем и поставили жирную точку в ее существовании. Вроде бы схватка длилась вряд ли больше минуты, но взмок весь и на лбу испарина. Прислушался к внутренним чувствам. Вроде бы тихо. Нет того ощущения тревоги. Или это... адреналиновая встряска? Так, сразу уходить, а нашумели мы неплохо. Или завершить все? А если подтянется стая? Чего я туплю, ей же поддержка с воздуха. Вызвал операторов, уточнил обстановку в моем квадрате. Они сообщили, что вблизи деревни никакого движения не обнаружено. Дрон у них висел неподалеку. Объяснил им обстановку, и те заявили, что проявят повышенную бдительность. И я прекрасно понимал, не мне они одолжение делали. Премию зарабатывали. Если появится много зараженных, то они заработают себе очередной плюсик, заминусовав их. Скомандовал: «Быстро, продолжайте грузить, если что, сразу в машину». Сам я метнулся к мародеру, подгоняя его задом к магазину. «Марии, со мной, прикроешь?» Насчет элиты я погорячился, только одна из тварей доросла до нее, а может, до удачного рапана. Одна чертовка, сам янтарь довольно плохого качества, но все хлеб. В итоге с 4 тварей выручка составила 1 жемчужину, 23 горошины и 49 спаранов. Прикинул траты боекомплекта, который уже мой. Вряд ли мы сработали в обалденные плюса. 10-12 снарядов. Я расстрелял почти 2 магазина. Анна, пулеметная 7-ка. И этот БК нам никто не восстановит за красивые глаза. Это уже траты на мне. А так, суки, оголодали, похоже, в данной местности интеллектом не избалованы были. Не мигрировали. Если правильно понял, что донорами тварей стали бывшие собаки. Они отъелись до мелких элит или крупных рапанов. Похоже, из-за внеплановой перезагрузки, устроенной черными, твари, которые обычно подъедали здесь все, в этот раз не дошли. В результате весь подножный корм, а это коровы, свиньи, кошки, куры, мелкие псы и люди, достались местным, переродившимся кобыздохам. Если бы не Вольф и его дар, думаю, треть нашего состава они бы спокойно и без затей сожрали, несмотря на наш интенсивный огонь. А еще я понял, что АК-103 для этой местности маловат. Себе же теперь только ДРК-10. И всех своих постараюсь на данном этапе вооружить именно АКР. Валькирия пусть так, с пулеметом остается. Умело себя показала... И его 7-ка хороша. Никаких заполошных очередей, коротко, четко, деловито. И это когда тварь приближалась рваными скачками. А как в воздухе сняла. У Марии же только губа закушена почти до крови. Да взгляд злой-злой. Нет, отдам ей первого пойманного Ресса или Мура как премию. И глаза закрою, если на природе решит его приготовить. И хрен бы с ним, что людоедка. Анна тоже неплохо выступила. Видимо, Хельга их серьезно натаскала. Выше всяких похвал повел себя и Винт. Миле тоже не орала, панике не поддавалась, хотя, может, стояла на месте из-за ступора. В общем, исчезновение слабого звена пошло всем на пользу. И себя успокоил, и примерно ситуацию с присутствием проститутки прокачал. Бросилась бы куда-нибудь в сторону, кто-то мог и от доброты душевной спасти попытаться и умереть. Если дальше будут себя так вести, то костяк отряда постепенно сформируется. А то, что в нем гендерное равенство, так здесь жизнь такая. Все могут равнозначно стать обедом зараженных. Мария присоединилась к погрузке, я даже не смотрел, что они таскали. Обозначил приоритет и сказал, что большая часть всего – это на их быт, а там сами с усами. В итоге за час-полтора не только почти под потолок был догружен кунг Урала, но и в мародер многое натаскали. Без всяких происшествий добрались до дома тракториста. Винт оказался на все 100% прав. Пустых бочек и канистр в гараже оказалось превеликое множество, начиная от железных двадцаток и заканчивая пластиковыми на 40 литров. Закатили в специально оставленное под это место две двухсотки. Водитель здесь собрал все, что могло бы пригодиться ему для обслуживания и проведения техухода нашему транспорту. Быть ему завгаром. Посмотрев на часы, я решил, если завтра получится, то выдвинуться сюда вновь и обыскать дома охотников. Лишним боезапас точно не будет, его всегда можно обменять. На заправочной станции все прошло опять гладко, несмотря на мои опасения. Вин завел генератор, после чего заправились под пробку, набрали канистры бензина и солярки, перетаскали масло и тосол. В результате вонь нефтепродуктами в кабине мародера была настолько густой, что вряд ли даже самый отчаянный товарищ рискнул бы закурить. Я же даже представил картину, если по нам сейчас кто-то начнет стрелять из той же ТРК-10. Братская могила однозначная. Прожарились бы все. Путь домой всегда короче, поэтому минут через 20 мы подъезжали к стальным воротам форпоста. Настало время подводить итоги. Они, в принципе, оказались лучше, чем я рассчитывал. Много прошло удачно, взяли кучу трофеев, добыли предметы первой необходимости. Но главное, удалось посмотреть на своих людей в боевой обстановке. И это здорово. Теперь уже завтра примерно представлял, что и от кого мне ожидать. Конечно, жаль, что совсем глупая попалась девка-наркоманка. Самое слабое звено, которое могло бы всех, включая меня, под молотки подставить. И лучше пусть она одна, чем все мы. Сегодня отряд пролил первую кровь, свою и чужую, но, учитывая жизнь в Стиксе, это всего лишь капля в море. То ли еще будет.